Челяди у огнещанина осталось 15 человек, не считая детей и женщин. С теми, кого чудины увели, без малого 50 ртов, так что дом уходьи не маленький. Однако с появлением в нем 23 дружинников во главе с князем внутри сразу стало очень тесно, зато шумно и весело. Не веселился только сам Ходья, ведь это его кабанчика жарили сейчас в очаге, и его пиво щедро плескали в чашки мускулистые руки княжьих дружинников. «Чё такой смурной человек?» Здоровенный, как зубр, и такой же волосатый гридень Кривич по прозвищу Ребро облапил Ходью пудовой ручищей. «Не кручинься, достанем мы твоих обидчиков!» «А мне что с того за прибыль?» — буркнул Ходья. По закону, вся отбитая у чудинов добыча становилась собственностью тех, кто ее отбил. А этот здоровый гридень за раз выпил пива больше, чем сам Ходья за 4 седмицы. «Так дочек же твоих вернем», — напомнил Ребро. «Да что мне дочки?» — в сердцах воскликнул огнещанин. «От девок разор один». Обрадовался гридень. «Коли так, так мы их себе возьмем». «Ты что болтаешь, дурной?» — сердито закричал Ходья, скидывая с плеч тяжеленную, как бревно, десницу дружинника. «Так это нельзя, что ли?» — огорчился Ребро. И тут до него дошло, что огнещанин только что его оскорбил. «Так как ты меня назвал, жук навозный?» — прорычал гридень, нависая над неуследившим за языком огнещанином. «Вот я тебя сейчас!» «Ты в доме моем!» — вскрикнул огнещанин, пятясь. — Ты гость! Не сметь угрожать мне в моем доме! Ребро задумался. Правда и впрямь была на стороне огнещанина. Ребро — гость, Ходья — хозяин. Накормил, напоил и все такое. Однако Ребро — гридень княжий. Ему оскорбления спускать никак нельзя. Тем более не любил Ребро, когда его называли дурным. А его называли, особенно когда выпьет. И одно дело, когда называли свои братья гридни, а тут какой-то огнещанин, то есть, по сути, смерть. Ну, коли в доме его поучить нельзя, так это дело решаемое. — А ну, пошли во двор! — решительно заявил Ребро. Ухватил Ходью за ворот и поволок к дверям. Ходья завопил. Сыновья тут же полетели на помощь к отцу и разлетелись по лавкам. Ребро одной рукой орудовал лучше, чем они четырьмя. Уволакиваемый Ходья схватился было за нож, но вовремя сообразил, тогда точно пришибет. «Княже!» — заверещал он. «Что творишь?» Владимир поначалу не обращал внимания на свару Ребра с хозяином. В избе было довольно шумно, а князя куда больше интересовала молоденькая жена одного из сыновей Ходьи, весьма охотно принимавшая знаки внимания молодого Святославовича. Князь уже прикидывал, где им можно уединиться. Но тут, совсем не кстати, муженек лакомой жонки плюхнулся на лавку, сочно приложившись об бревенчатую стену. «Ребро!» — рявкнул недовольный Владимир. «А ну, брось гов... человека!» Ребро не услышал. Этот Кривич всегда отличался громким голосом и плохим слухом, когда выпьет. Зато князя услышал лунт. Десятник возник на пути Ребра, когда тот уже прицеливался открыть дверь головой вопящего Ходья. Ростом Кривич не уступал Свею, а силой... Помериться с лундом силой Ребро в жизни не рискнул бы. — Отпусти его, — негромко произнес лунд. Ребро послушно поставил огнещанина на пол. — Он меня оскорбил, — пожаловался Ребро. — Дурным назвал. — Было? — спросил лунд у помятого Ходья. — Так он моих дочерей! — закричал Ходья. — Было или нет? — оборвал его десятник. — Ну, было, — неохотно признал Ходья. — Отдашь ему гривну, — сказал лунд и отвернулся. — Так где ж я гривну? — воскликнул огнещанин. — Меня ж ограбили! Но лунд уже вернулся к столу, пить Ходьево пиво и доедать Ходьеву свинку с Ходьевыми мочеными грибочками. «Нет у меня гривны!» — буркнул Ходьев вполне довольному исходу конфликта Ребру. «Ничего!» — успокоил его уже остывшее Ребро. Я возьму, что глянется. И зашарил глазами по избе, выискивая подходящий для Виры предмет. Ходья мрачно наблюдал за ходом поиска, хваля себя за то, что успел припрятать все ценное еще перед набегом чудинов. Хотя, если подумать, эти княжьи — такие же разбойники. Хуже них только викинги.